Глава 19. Ведьмак. Осень я люблю, особенно раннюю. С моей точки зрения, у этого времени года есть только один недостаток. Начинается сокращение светового дня. Еще не настолько заметное, как зимой, но уже подающее сигналы. Скоро в 6 будет темно, дорогой друг. Скоро ты будешь начинать день в темноте и заканчивать в ней же. Привыкай уже. Скоро. Пока еще только вечереет. В остальном же сентябрь – лучший месяц в году. Уже не жарко, но еще не холодно. Ты не мерзнешь, но и не потеешь. Воздух – чистый хрусталь. Желтеющая листва своей беззащитностью трогает какие-то струны в душе даже законченного сухаря и прагматика. Но главное – карманы. Да. Осенью в жизни каждого нормального мужчины вновь появляются карманы. Много карманов. Для ключей, для телефона, для бумажника, для сигареты, зажигалки, если вы, конечно, еще курите. Есть куда сунуть листок с записанной информацией, платок или пачку салфеток, сгрузить мелочь, полученную на сдачу. В общем, только фантазии человек ограничен в использовании карманов. И ведь подумать только, летом мы этого лишены. Мы вынуждены таскать с собой барсетки, эти нелепые поясные сумки-кенгурятники, сумки через плечо, а самые стойкие из нас набивать два кармана брюк всей необходимой повседневной мелочевкой. Отчего сразу же становились похожи на пацанов, стащивших из дома конфеты. А осенью никаких проблем. Легкий пиджак – 3 кармана, брюки – 2, а если использовать задний, то и 3 – более чем достаточно. Вот о чем я думал, закончив разговор с князем и убрав телефон во внутренний карман пиджака. Неуместная мысль, согласен, но что ж делать? Мозг перегружен, вот и встряхивается, как собака после купания. Летящие в стороны капли есть подобные мысленные этюды. Так что я на мозг не в обиде. Понимаю. По Яркову я отчитался в разговоре с артистом. Мне показалось правильным с этого момента держать князя в курсе о каждом своем чихе, если он, конечно, не ведет к раскрытию меня самого. Это как дровишки, которые вовремя требуется подбрасывать в огонь, чтобы он горел ровно и ярко, и не смотрел в сторону сложенной неподалеку поленницы. В общем, рассказал ему все без утайки, даже о нечистых делишках звезды подмосков и о своем решении оставить того законсервированным агентом. Дядька последний одобрил, даже похвалил за политический подход в этом вопросе. «Так с волками жить, Николай Олегович», — хотелось сказать ему, но я сдержался. И привычно вернул мозг от звонка, осени и карманов к делам насущным, то есть к обсуждению с соратниками следующего шага. «В управу?» — спросил Самойлов. «Слепок. Уже должны быть результаты». «Или отсутствие оных», — закончил за него дядя Ваня. «Поехали». Вот такое вот совещание. «Да, я здесь фигура значимая, правая рука князя, боевой маг и все такое». Но эти двое, единственные знающие обо мне всю правду, порой ведут себя со мной, как взрослые с малым ребенком. То есть мнение не спрашивая и решение принимая без учета моих желаний, потому что знают, как лучше. Но не спорить же. Тем более, что и правда надо ехать в жандармерию за результатами техномагического сканирования. Чем корчить из себя лидера, лучше на результат работать. Тем более, что в дороге есть возможность немного подтянуть мои знания о магии. У меня у первого вышло так голубой цвет использовать. Чтобы головой в разговоре не крутить, я даже на заднее сиденье сел. Ну, в смысле, защитный аспект. Ну, ты понял, в общем. «Выходит, что так?» Погруженный в себя старикан тут же вынырнул из прострации и оживленно закивал. Я вдруг отчетливо осознал, насколько он старый. 9-й десяток, как он сказал, а носится с нами весь день. И, видать, начал уставать к вечеру. «Как так? Вы же тут магию по полочкам разложили. Всему названия придумали, школы всякие разные. Странно как-то». «А может, оттого и не получалось ни у кого раньше, а? Из-за систематизации как раз. Я вот все думал. Может, мы привыкли, что можно только так и не иначе никак. Мы же наставники. Сами подобное мышление вдалбливаем в голову молодняку. Сперва для того, чтобы балбесов от беды уберечь, а затем по привычке просто. Вот они и не рассматривают эфир в качестве боевых аспектов дистанционного характера. А ты чистый лист, Игорек». Ты ничего не знаешь о правилах, а потому они тебя и не ограничивают. «Вот так просто», — подал голос Глеб. «Я, получается, тоже могу больше, чем привык». Мне показалось, или в его голосе мелькнула тень надежды, глубоко упрятанная в привычную иронию, но все же заметная. «Ты слова-то мои как догму не принимай, Глеб. Это же я так размышляю, по-стариковски. Да, я еще до отставки с коллегами говорил, что дар, любой дар, от систематизации не только выигрывает, но и страдает. И многие со мной были согласны, да. Только никто не видел смысла реформы в образовании затевать. Работает ведь. Но и о размере. Отпущенного забывать все же не стоит. Литровая бутыль больше литра в себя не пустит. Согласись». Так-то у наставника было, как у кузнечного молота. Можно ведь и помягче как-то выразиться. Хотя, чего миндальничать? Может, и правда лучше прямо говорить, чем подкармливать несбыточные надежды. А может, я и не прав. Может, возможности Игоря в манипуляциях эфиром проистекают из-за наличия царского дара. Было бы здорово на недельку запереться в надежном месте и поэкспериментировать. Но кто ж даст-то? Сейчас. Дед интереса к профессии не утратил, я смотрю. Готов стать исследователем. Неглупая, кстати, мысль. Может, позже и получится. Так что ты, Игорек, фантазируй пока. Неплохо у тебя получается. Я такого использования дара никогда не видел. Но поосторожней. Ладно, все-таки царский дар, если... Договаривать он не стал, но я все прекрасно понял. Мне тоже этот Благовещенск нравился. Стыдно признаться, больше родного. Не хотелось бы тут пустошь создать. В управе девочка в форме нас разочаровала. Закрывается. Аппаратура каждый раз выдает новые результаты. И все не меньше километра в окружности. Подобным образом мы его отследить не сможем. Обидно. Но нельзя сказать, что мы этого не ожидали. Более того, я именно этого и ждал. Но не мог маг, резвящийся с нами как пес со сворой щенков, так банально подставиться. Придется возвращаться к традиционным методам расследования безо всяких магических штучек. А что у нас, кстати, является традиционным методом? Этот вопрос я уже хотел задать нашему ведущему специалисту в данной сфере Глебу Самойлову, но тут именно сейчас опять залип на телефон. Причем в этот раз он не переписывался, а ради разнообразия разговаривал. А чтобы ему не мешали, вышел из кабинета. Мы с дядей Ваней попрощались с девушкой и остановились неподалеку от следователя. «Алма звонил», — сообщил Глеб, наговорившись. Выяснил он про итальянцев. Нашим противником, зелеными кнутами, оказался гражданин герцогства Миланского по имени Альдо Фульчи. И, как сообщал дотошный татарин, для любого латинянина она звучала примерно как Иван Петров для русского. Или Джон Смит, если на английский манер. То есть никто. Убийца прилетел по поддельному, но очень хорошему и проходящему все проверки паспорту. Алмаз взял фотографии с аэропортовских камер, прогнал их через все доступные ему базы и выяснил его настоящее имя. Тут Самойлов вызвал на экран телефона текстовый файл от хакера и, старательно выговаривая, прочел. «Сильвано Берто Армандо Оливьери, гражданин Ватикана». В этом месте дядя Ваня зло сплюнул на пол. «Папист!» Я некоторое время подождал объяснений, а когда они не последовали, спросил сам. «И что?» «Хреново, вот что!» — буркнул наставник. Глеб, что характерно, тоже смотрел на старика с вопросом в глазах. То ли ход мысли дяди Вани был ему непонятен, то ли был он несколько хуже образован. «Ватиканский палач это был, а не наемник потрошителей», — пояснил дед. «Что хреново само по себе, потому что католики выращивают очень сильных боевых магов. Но куда хреновее, что приехал он все-таки по заданию потрошителей, что приводит нас к совсем уже хреновому выводу.